Глава 47. В начале октября 1941 года адмирал Канарис получил от своего личного агента следующее донесение. В Долгове органами НКВД раскрыт крупный заговор, возглавлявшийся неким Иваном Голицыным, представителем одной из самых аристократических фамилий Старой России. Как я уже сообщал, за некоторое время до этого на территории района действовала так называемая «банда Чонкина». Авторитетные источники полагают, что Чонкин и Голицын – одно и то же лицо. Местные власти и органы пропаганды пытаются преуменьшить масштабы заговора, но, судя по проводимым мероприятиям, сами относятся к происшедшему с наивысшей серьезностью. Газеты полны многозначительных намеков, скрытых угроз, призывов к бдительности и укреплению дисциплины, заклинаний в поголовном патриотизме и преданности населения советскому строю. В колхозах, совхозах, на предприятиях местной промышленности, в школах и детских садах проводятся громкие митинги с истеричными требованиями расправы над бунтовщиками. Судя по циркулирующим среди населения слухам, волнениями охвачена большая часть территории района. Власти принимают срочные меры по ликвидации последствий заговора. В город введены не менее 2 мотомеханизированных частей НКВД особого назначения, а в ближайшем лесу расположилась танковая бригада. В городе идут повальные аресты руководящей партийной верхушки во главе с первым секретарем районного комитета ВКПБ Андреем Ревкиным. Приняты решительные меры по усмирению мятежного населения. Так, например, жители деревни Красная, где располагался штаб Голицына-Чонкина, депортированы в Долгов и размещены в местной школе-семилетке, огороженной колючей проволокой и превращенной во временную тюрьму, в дополнение к уже имеющейся постоянной. По слухам, всех их, кроме детей моложе 12 лет, ждет самое суровое наказание. По советским законам, дети от 12 лет несут ответственность перед законом в полном объеме, наравне со взрослыми. На одной из центральных площадей города выставлен для показа населению самолет устаревшей советской конструкции с оторванным крылом, принадлежавший заговорщикам. Насколько мне удалось выяснить, князь Голицын является представителем белоэмигрантских кругов и находящейся в изгнании царской фамилии, действовавших по заданию германского верховного командования. Если это так, то я крайне удивлен, дорогой адмирал, что полковник Пикенброк не позаботился о том, чтобы связать меня своевременно с Голицыным Чонкиным. Сообща, мы могли бы действовать гораздо успешнее. Судя по сообщениям газет, информации, почерпнутой из инструкций, рассылаемых партийным агитаторам и других источников, основной целью заговора являлось широкое восстание местного населения против Советов, используя главным образом недовольство колхозной системой, захват данной территории и удержание ее до подхода германских войск. Заговорщики были близки к цели, когда их постигла трагическая неудача. Однако, как мне кажется, еще не все потеряно. Более того, я считаю, что в районе сложилась весьма благоприятная обстановка для нанесения по нему решительного удара наших войск. Эта обстановка обусловливается следующими факторами. Первый. Линия фронта на данном участке сильно ослаблена тем, что Советы вынуждены были оттянуть часть своих сил на подавление мятежа. Второй. Население политически полностью подготовлено к смене власти. Третий. Значительное число инициативных людей во главе с самим Голицыным, находящимся сейчас под стражей, смогут составить крепкое ядро для создания учреждений самоуправления, тыловых соединений и отрядов местной полиции. С их помощью можно будет развить и закрепить успех, достигнутый нашими войсками.